Глава 5. С гарантией и без. Появление комиссара в управлении в столь неурочный час вызвало искреннее недоумение, если не сказать переполох. В синем сигарном дыму комнаты дежурного молоденький инспектор быстро и ловко смахнул с пульта четырехгранную бутылку. Гард видел это через открытую дверь. Автоматически отметил про себя «Джин Бифитер», но не остановился. Прошел по длинному коридору дальше и исчез за дверью с табличкой «ЦИЦ». ЦИЦ – Центральный информационный центр – был давней мучительной заботой комиссара. Гард понимал, что прежнее архивное хозяйство – именная, предметная, хронологическая и дактилоскопическая картотеки – все это уже не архивы, а архаизмы. 19 век, и надо все это сажать на прочный электронный фундамент. Но денег на подобные переустройства давали катастрофически мало. И потому все растянулось на годы. Самое же неприятное заключалось в том, что большинство коллег Гарда не желало учиться обращению со всей этой, в общем-то, довольно глупой, как им казалось, электроникой, и ворчало, что все где перемешалось, и что теперь лежит в машине, а что в старых карточках архива, никому не известно. Впрочем, все и на самом деле было здорово перемешано. Но лично Гард знал, что и где искать. И он довольно быстро нашел то, что хотел найти. Бесстрастный телекс равнодушно отстучал ему список канувших в небытие гангстеров Фреза и Гауснера. Ровный строй из 19 фамилий, некогда активных штыков, стоял на плацу длинной голубоватой бумажной ленты. По стойке смирно. Аль Пачино, 19-й, был замыкающим. Гард присел на высокий вертящийся табурет и закурил, хотя в ЦИЦе курить запрещалось. Итак, 19 чистеньких. Ушли бесследно, не оставив ни слюны на конверте, ни последней записки, ни красного пятнышка крови на паркетном полу, ни машины, развороченной пластиковой бомбой, подложенной под переднее сиденье. Ушли, не распорядившись своей движимостью и недвижимостью, не предупредив консьержек и любовниц. Да что там любовниц? Один даже оставил без присмотра любимого тойтерьера. А самое главное, все 19 покинули этот мир без объявлений в газетах. И что уж совсем неприлично, без похорон. Кстати, когда же они покинули сей мир? Гард сел за пульт и поиграл кнопками. Теперь перед ним лежала та же колонка, но уже с датами, судя по которым Господь Бог прибрал 19 своих не самых покорных сынов в течение последних 3 лет. Так, хорошо. Прежде всего, решил Гард, не будем сваливать их в одну кучу с действительно погибшими в междоусобных войнах. Кроме того, для чистки совести проиграем эти фамилии по реестру чудаков, которые возятся с самоубийцами. Какой у них код? Черт побери, он забыл даже название этих бюро. Ах да, душа в душу и не торопись. Отлично. Входящий номер 370116-54. Так, теперь наложим на всю группу из 19 человек. Уже по однообразному стуку телекса, не глядя на ленту, Гард понял, что пошли одни нули. Все 19 не звонили этим умничающим идиоткам из душа в душу и не торопись. Собственно, Гард был в этом уверен сразу. Представить себе, что 19 головорезов ищут поддержки у бледных и заплаканных старых дев душеспасительных контор, он не мог. Хотя, не торопись, часто публиковала в религиозных газетенках сопливые репортажи о том, сколько потенциальных самоубийц спасли они от гибели патетикой телефонных увещеваний и письмами, так закапанными слезами, что непонятно было, как их только сумели прочитать клиенты-неврастенники. Нет, следов 19 здесь не найти. А может быть, фирма приключений? Гард давно уже собирался разобраться с деятельностью странной организации, созданной не так давно и призванной развлекать богатых бездельников. Комиссар никогда не сталкивался в своей работе с этой фирмой, но слышал о ней много интересного. Помнил он и шумную телевизионную дискуссию, в которой известный врач-философ Каппи ставил под сомнение саму целесообразность существования этой организации, поскольку любители острых ощущений доигрывались до того, что действительно отправлялись на тот свет не без помощи фирмы. Не вникая в тонкости, связанные с деятельностью странной организации, комиссар Гард интуитивно чувствовал, что это темная контора, широкие международные связи с одной стороны и фактическая бесконтрольность с другой делали ее в глазах Гарда заведомо подозрительной. Конечно, кто ее знает? Может быть, вся эта лавочка была удобна для управления разведки, но тут, как говорится, Гард умывал руки. Зачем соваться в чужие дела, когда так много своих? Впрочем, на сегодня хватит. Сунув в карман отпечатанный телексом справки, Гард собрался домой, но вспомнил о Фредди Честере. Боже, с этими дурацкими государственными делами можно утратить главное, что делает человека человеком. Обязанности и долг перед друзьями. Как зовут эту прекрасную даму из «Вечернего звона»? Жену Арвана Верблюда. Дай бог памяти. Грибски. Аделаида Грибски. По прозвищу Итка Вонючка, она же Скунсиха. Превосходно. Не откладывая дела в долгий ящик, Гард сделал необходимый кнопочный набор и ровно через 10 секунд, покопавшись в своей бездонной памяти, компьютер выдал ответ. Аделаида Грибски, по мужу Арван, 1955 года рождения, дважды судима за мошенничество, профессия прочерк, трижды замужем, детей нет, политических убеждений не имеет, особые приметы, любит красную икру, от черной аллергия. Какой идиот, подумал Гард, закладывал в компьютер эту программу. Теперь заглянем в подробную разверстку и расшифровку дел вонючки. Но исследователи. Ну и кретины. Да эту скунсиху можно было... Стоп. Достаточно и даже сверх того. Между прочим, надо отметить, что Честер проявил излишнюю щепетильность за три минувших дня, ни разу не позвонив Гарду и не напомнив о своих бедах. Но хорош и Гард. Если без напоминания... может забыть о лучшем друге.